Глава 25. Так состоялась еще одна моя помолвка. Конечно, только мы с Фолкнером знали, что это уже совсем другое обручение, но остальных это и не касалось. За всю предыдущую жизнь я не целовалась столько, сколько в то утро. Было что-то головокружительное и манящее в том, что я могла себе это позволить и не оглядываться, как будто совершая преступление. Может быть, в эти дни я действительно стала чуть-чуть более независимой, чем была раньше. Хотя бы от внушенных мне дома правил. Тому, что мне пока не пришлось заходить в этом дальше, я была даже рада. И пожалела о том, что срезала волосы, вспомнив, как ужасно теперь выгляжу. Однако, стоило мне поделиться этим сожалением с Фолкнером, он тут же возразил. «А мне нравится. Конечно, стоит пригласить специалиста, чтобы он немного придал форму, но в целом мне нравится этот твой новый облик. Тебе правда идет, Нея?» Мне хотелось верить, что он говорит серьезно. Впрочем, он как-то сказал, что я буду красивой, даже если меня побрить наголо. В какой-то момент я снова почувствовала в себе целительские силы и поспешила приложить раскрытую ладонь к груди Фолкнера. И хотя я это уже делала, сейчас все ощущалось иначе. Было в этом что-то интимное, почти неприличное. Я слышала, как участилось его дыхание, чувствовала, как быстро бьется его сердце. Мне и самой с трудом удавалось сосредоточиться на лечении. Я смогла снять его боль, но полного исцеления не произошло. Это стало сюрпризом для меня. Я чувствовала, что могу дать ему еще, но он словно перестал принимать. Вероятно, существовало какое-то ограничение на количество исцеляющей энергии, что я могла передать другому, даже если у меня оставалось еще. Фолкнер был благодарен мне и за это. «Теперь я хотя бы могу встать и заняться делами», — бодро заявил он, выбираясь из-под одеяла. Мне эта идея не понравилась, о чем я сразу ему сказала, но Фолкнер уже уверенно шел к двери спальни. Я почти пожалела о том, что сняла болевые ощущения, которые могли удержать его в постели и заставить отдыхать, постепенно восстанавливаясь. Но он поспешил меня успокоить. «Не бойся, я не планирую сегодня же начинать снова варить зелье и перемещаться по северным землям, изменяя погоду и устанавливая защиту от приходящих. У меня, конечно, хватает неотложных запросов, но я знаю, что сейчас мне не хватает на них сил. И все же есть ряд задач, которые мне необходимо решить сегодня». Как оказалось, все эти задачи так или иначе касались меня. В первую очередь к ним относилось переселение меня в ту спальню, в которой я проснулась ночью. Фолкнер безапелляционно заявил, что в школьном общежитии я не останусь. «В семейной части замка будет безопаснее», – заверил он. «Рядом со мной еще безопаснее. На втором этаже живу только я. Хотя кабинет Ронана тоже здесь, зато лаборатория мамы, как и их спальня, на третьем. Так что ночью здесь будем только мы с тобой». Это заявление заставило меня занервничать, что не укрылось от его внимания. Фолкнер улыбнулся, притянул меня к себе и снова быстро поцеловал в губы. «Не волнуйся», – тихо попросил он. «Непристойных предложений от меня ты больше не услышишь. До свадьбы. И с твоего позволения я все же сокращу свой траур. Не хочу ждать еще 5 месяцев». Я усомнилась в том, что это будет выглядеть прилично, но он только усмехнулся. «Нея, я жрец бога смерти. Я вообще не обязан соблюдать траур. Это светская традиция королевства, но она противоречит учению некроса. Я использовал его как предлог, чтобы не торопиться со свадьбой и дать себе немного времени подумать обо всем». И мне снова не захотелось ему возражать. Я больше не боялась его и теперь уже хотела выйти за него замуж. Меня, конечно, все равно немного пугало все, что связано с супружеской жизнью. Но этим утром я убедилась в том, что Фолкнер умеет быть нежным, хоть это и сложно заподозрить по его внешнему виду и повседневному общению. А рождение ребенка... Что ж, все равно рано или поздно это должно будет произойти. Так зачем же тянуть, подвергая жизнь Шеда опасности? Перемещением моих вещей занялись лакеи и горничная. Одна из них даже помогла мне одеться и вполне пристойно заколоть волосы, чтобы со стороны не было заметно, как криво они срезаны. После этого я снова встретилась с Фолкнером. Он за это время тоже успел облачиться в повседневную одежду, и теперь только тени под глазами, хриплое дыхание и периодически прорывающийся тяжелый кашель выдавали его плохое самочувствие. Мы встретились в небольшой гостиной, где для нас накрыли круглый стол, чтобы мы смогли съесть припозднившийся завтрак. «А почему мы раньше никогда здесь не ели?» – удивленно поинтересовалась я. «Эта гостиная нравилась мне гораздо больше, чем огромная столовая. Здесь было уютно». «Если хочешь, отныне будем есть здесь всегда», – тут же предложил Фолкнер. «Так будет даже удобнее». Я согласилась, и только после этого заметила, что стол накрыт на троих. Спросить я ничего не успела, поскольку дверь гостиной вновь распахнулась, и на пороге появилась немного испуганная Ирис, которую привел Долларсдон. Оказывается, вторым неотложным делом Шеда было мое примирение с подругой. И, должна сказать, ему это удалось легко и непринужденно. После совместного завтрака, на котором он объяснил причину моего поведения на занятии, Ирис, как мне показалось, полюбила меня еще больше, чем прежде. Когда она ушла, и мы снова остались вдвоем, Фолкнер неожиданно спросил, кто именно запер меня в подвале. Не знаю почему, но мне не захотелось выдавать Далию. «Я не знаю. Я слышала только их смех и шаги». «Неужели?» Он недоверчиво сощурился, внимательно меня разглядывая. «Мне кажется, это не так. Не забывай, Нея. Я уже выяснил, что ты очень плохая лгунья. Имея в виду, я все равно выясню, кто там был, и они получат по заслугам. Но ты можешь сэкономить мне немного времени». «Я не хочу, чтобы кого-то наказывали из-за меня». Нахмурилась я. «Неужели нельзя обойтись без этого?» «Нельзя», — серьезно ответил он. «Потому что я собираюсь наказать их не из-за тебя. Я собираюсь наказать их за то, что они сделали с тобой. Если я просто прощу им это, они могут сделать это снова. Или сделать с кем-то еще. Или даже сделать что-то хуже. Безнаказанность порождает вседозволенность». По всей видимости, мне пора было привыкнуть к тому, что спорить с ним, не имея в запасе железных аргументов, бессмысленно. У меня не было вообще никаких аргументов, кроме эмоциональных. Мне не хотелось портить этот прекрасный день наказаниями, но я была вынуждена признать его правоту. «Там точно была Далия. Она со мной разговаривала. Другие молчали, поэтому я не знаю. Не знаю даже, сколько их было. Не меньше трех, если считать Далию». «Хорошо. Этого мне достаточно». Как я узнала потом, он всех вынудил признаться. Кроме Далии, надо мной подшутили еще три девушки из ее группы. Всех четверых Шед Фолкнер запер на несколько часов в подвале в таких же кладовках, поодиночке. Я, вспомнив свои ощущения той ночью, сказала, что это слишком жестоко, но он спокойно возразил. «Ты знаешь, что ни одна из них не вернулась в подвал, чтобы освободить тебя? Ни ночью, ни утром. Они ждали, пока твое отсутствие заметят. Тебя начнут искать и найдут. Ты понимаешь, что если бы не Лилия, ты просидела бы в той кладовке часов 12, если не больше. В темноте, тишине, холоде и одиночестве. Ты говоришь, я поступаю жестоко, но я всего лишь поступаю с ними так, как они поступили с тобой. То, что человек готовил другому, и есть лучшее наказание для него. Самое справедливое». Я вновь была вынуждена признать, что он прав. Но все равно не могла выбросить Далию и других из головы весь день. Как Фолкнер не пытался меня отвлечь, а он против обыкновения провел весь день со мной, я все равно переживала и ничего не могла с собой поделать. И хотя я ни разу больше ничего не сказала про них, он в конце концов не выдержал и отдал распоряжение освободить их, хотя прошло всего часов 6 из назначенных им 12. «Будем надеяться, урок они усвоили», – проворчал он. «Не могу видеть, как ты маешься. Это должно было стать наказанием для них, а не для тебя». Наверное, из всего, что он сегодня сделал, это произвело на меня наибольшее впечатление. Настолько, что я окончательно забыла стыд и впервые обняла и поцеловала его первой, а не в ответ. «Спасибо, Шед», – с чувством поблагодарила я. Он с демонстративным раздражением закатил глаза и поправил. «Торрен». Я улыбнулась, покачала головой и поправила нас обоих, уверенно выдохнув. «Рен». Рен восстанавливался еще почти неделю, и это была лучшая неделя из тех, что я провела в Северных землях. Мы немного времени проводили вместе. Вместе завтракали утром, после чего я шла на занятия, а он занимался какими-то своими делами, которые не требовали много сил. Потом вместе обедали, а после обеда шли гулять в той роще, где раньше я бродила с Фортом. Здесь уже начиналась зима, становилось все холоднее, Иногда с неба сыпались хлопья снега, которые пока сразу таяли, падая на землю. Солнце становилось все меньше, но я едва замечала это, погрузившись в собственные ощущения и наслаждаясь состоянием почти влюбленности. Всю эту неделю Рен помогал мне с учебой. Мы вместе разбирали лекции, он восполнял пробелы в моем образовании. Проштудировал со мной весь раздел с активацией в присланной Розой книге. Мне показалось, что ему и самому было интересно все это читать и разбирать. Ведь эта магия отличалась от того, к чему привык он. Мы проводили порой целый вечер на небольшом диване в его гостиной, слушая треск огня в камине, по очереди читая вслух и разбираясь в прочитанном. Способов активации было несколько, большинство пока предоставлялись мне слишком сложными. Но убийство мелких зверушек, которые я так и не смогла освоить, соответствовал простейшей – использованию собственной крови. Жрецы некроса черпали силу в смерти, а жрецы Виты – в энергии своей жизни. Я попробовала это на очередном занятии по зельям, и у меня все получилось. Я даже удостоилась скупой улыбки госпожи Фолкнер, которая подтвердила, что мое зелье получилось именно таким, каким и должно быть. Не знаю, что Рен сказал ей, как убедил, но она стала относиться ко мне терпимее. Как минимум, новых угроз от нее я не слышала. Конечно, до дружеских отношений нам было очень далеко, но она хотя бы не затевала ссоры, когда мы встречались. А встречались мы теперь часто. Завтракали и обедали мы вдвоем с Реном, а вот ужинать стали вчетвером все в той же огромной столовой. Поначалу я нервничала, но с Реном, который в любую минуту был готов за меня вступиться, и Роном, который продолжал общаться со мной вполне дружелюбно, вскоре поняла, что бояться мне нечего. А когда оказалось, что и госпожа Фолкнер не собирается на меня нападать, я и вовсе расслабилась. Учиться действительно стало проще. Стоило мне перестать волноваться о том, что я ничего не успеваю, информация стала усваиваться лучше. К тому же у нас стало на один предмет меньше. Рен пока не нашел замену Форту. В один из вечеров мы поговорили и о нем. Мы также сидели рядом на диване, уже закончив читать мою книгу. Я обвивала руку Рена своими, моя голова время от времени ложилась на его плечо, а он сам лениво подтягивал свой коричневый напиток, который ему так нравился». Рен склонялся к версии, что Форд все же был шпионом Совета и просто-напросто провел нас, предъявив какую-то неизвестную девушку в качестве невесты. «И когда я сказал, что он должен покинуть замок, они, вероятно, решились на активные действия», — предположил он. «Не понимаю только, как он мог узнать про тайный ход, если я сам о нем не знал». «И как он мог что-то сделать с твоими ингредиентами для зелий, если ты приставил к нему эту тень?» — напомнила я. «Разве она не должна была тебя предупредить?» Рен, услышав это, недовольно поморщился. «Тени, которые я призываю при жизни, были воинами. Воинами, а не жрецами, сведущими в зелье варенье. После смерти у нас не появляются новые знания, поэтому тень могла спокойно наблюдать за тем, как Форд менял порошки, не считая это подозрительным. Он ведь ни на кого не нападал, не держал в руках оружие, даже не пытался отравить пищу. Это была хитрая подмена. Я даже не знал, что он так хорошо разбирается в зельях». «А что, если это не он?» – предположила я. «Что, если Форд сказал нам правду, и есть кто-то еще, кого мы пока не вычислили?» «Тогда я не представляю, как он связывается с Советом. Разве что где-то еще есть одно зеркало. Вся почта в тот день и на следующий была вскрыта. Ничего подозрительного не обнаружено». «Может быть, он с ним не связывается?» «Одиночка?» – с интересом уточнил Рен, посмотрев на меня. Я пожала плечами. «А если у него уже были указания на все случаи? Или, по крайней мере, на такой случай?» Он задумчиво кивнул. «Вполне возможно. Так или иначе, мне следует заявить о том, что я пересмотрел свои взгляды. Скажу, что во взрыве зелья я углядел гнев богов. Надеюсь, это охладит их пыл». Он криво усмехнулся и сделал еще один глоток мерзкого напитка, а я удивленно посмотрела на него. «Но это не так?» – на всякий случай уточнила я. «Конечно нет», – фыркнул он. «Но какая разница? Я все равно никогда не собирался действительно выходить с этим к людям. Буду служить некросу и дальше, как делал всегда. Как делал это последние 5 лет. Вера мне для этого не нужна». «Но ведь это ложь?» Я смотрела на него со смесью недоумения и любопытства. а он ответил мне еще одной усмешкой. «Ты никогда не замечала, что слова «жрец» и «лжец» очень похожи?» «Нея, мы все лжем. Или большинство из нас. Даже те, кто искренне верят в богов, лгут, говоря, что они с ними общаются. Это наша работа. Помогать людям верить в то, что за ними, над всеми нами стоят всемогущие боги, способные нас защитить или покарать». «Я не понимаю, зачем тебе это нужно?» – призналась я. «Только для того, чтобы не терять власть над северными землями?» «В том числе». Не стал отпираться он. «Если я действительно заявлю, что более не верю в Некроса, я не смогу быть его жрецом. Я знаю, что в ваших землях жрецам платят напрямую за те или иные обряды. У нас иначе. Население платит налог, который распределяется между жрецами. А мы совершаем обряды по запросу уже бесплатно. Таким образом, все платят понемногу, а получают нашу помощь тогда, когда она нужна. Сейчас я единственный, кто может проводить некоторые обряды. Если я перестану это делать, начнутся серьезные проблемы. А если я продолжу это делать не от имени Некроса, то я перестану получать собираемые в виде налогов деньги. И как тогда я буду содержать Фолкнер и школу? Не думаю, что мои новые убеждения того стоят. Даже если при этом я кажусь тебе лицемером». Он выжидающе посмотрел на меня. И я с удивлением поняла, что его действительно волнует, как я к этому отношусь. Впрочем, я не знала, что ему на это сказать. С одной стороны, то, что он говорил, звучало разумно. На нем лежала определенная ответственность, и он не мог себе позволить говорить то, что вздумается. Приходилось заранее просчитывать последствия. С другой, я не представляла, как можно прославлять Бога, читать проповеди, распространять учения, не веря в то, что ты говоришь. А если бы не было этого фактора денег и влияния? Осторожно спросила я. Ты бы пытался развенчать веру в Некроса и других богов? Рен задумался на несколько секунд, снова прячась за стаканом с напитком, а потом медленно покачал головой. «Почему?» «Потому что моя собственная жизнь была проще и имела больше смысла, пока я верил», — признался он тихо. «Я не уверен, что хочу отбирать это у других. Я ведь могу быть и не прав». В последней его фразе мне послышалась затаенная надежда. Словно он не столько потерял веру, сколько злился на Некроса за то, что тот не уберег его жену и ребенка. И почему-то я была этому рада. Я надеялась, что однажды он сможет примириться со своим богом, и ему больше не придется кривить душой. Мне казалось, что без этого он не сможет быть по-настоящему счастлив. А мне очень хотелось, чтобы он был счастлив. С каждым днем я чувствовала, что связь, возникшая между нами в тот момент, когда я спасла его, становилась все крепче, а мои чувства к нему все глубже. Я радовалась каждой его улыбке, как маленькой победе. И мне хотелось, чтобы таких улыбок становилось больше. Лишь одно тревожило меня. В моей жизни все снова стало слишком хорошо. А в последнее время это означало, что впереди меня ждут дурные вести и пугающие откровения. Каждый день я подсознательно ждала, когда же все опять пойдет не так. И дождалась.